Шейха. О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелатель всех живых существ, поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня это вовсе не оправдывает, даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает себя на скорую гибель. О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ, поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня вовсе это не оправдывает. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает себя на скорую гибель. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Махараджа Рахугана был очень разумен и знал, каким тяжким последствиям приводит оскорбление вайшнава. Вот почему он так хотел, чтобы Джада Бхарата простил его. На примере Махараджа Рахуганы каждый должен понять, насколько опасно оскорблять лотосные стопы вайшнава и всеми силами избегать подобных оскорблений. В читании Бхагавати, Матхе 13.388.390 Шрила Вриндавана Даса Тхакур говорит: Шулапани самаяди бхакта ниндакаре, бхагавата прамана тадхапи шуграмаре, хене вайшнавере нинде сарвадгья хаи, се гьянера адхах пата сарвашастре каи. Даже тот, кто не уступает в силе Господу Шиве, держащему в руке трезубец, непременно лишится своего духовного положения, если посмеет оскорбить вайшнава. Так утверждают все ведические писания. То же самое сказано в других стихах читания Бхагаваты, Матхе 22, 128, 55, 56. Вайшнавера нинда карибакей ярагана тара ракша самартхя нахика конаджана шулапани самаяди вайшнавера нинде тадхапиха шашаяя кахешастра вринде иханаманье есуд Суджана ниндакаре гьянме гьянме се папиштха дайва дошеморе. Того, кто возводит хулу на вайшнава, никто и ничто не спасет. Пусть даже человек силой может поспорить с самим Господом, Господом Шивой. Но если он поносит вайшнавов, его ожидает верная гибель. В этом сходятся все шастры. Тот, кто пренебрегает словами шастры и осмеливается хулить вайшнава, будет страдать за это многие и многие жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Джада Бхарата встречается с Махараджей Рахуганой». О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ. Поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако это меня вовсе не оправдывает. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает себя на скорую гибель. Итак, Шрила Прабхупада в этом комментарии к этому стиху описывает, что Махараджа Рахугана был очень разумен. Еще раз он подтверждает это. И первая строка этого комментария говорит о том, что Махараджа Рахугана был очень разумен. И этот разум проявился в том, что Махараджа Рахугана понимал, что является препятствием в духовном самоосознании. И самым серьезным препятствием в духовном осознании, несомненно, является вайшнава нинда. И ведическая литература описывает

Или раз я слеп, потому что кто наказал? Агни. Агня наказал. Или человек оглох, онемел, сердце остановилось. Что? Кто это делает? И поэтому здесь говорится, что это ведет к гибели. Почему оскорбление вайшнава ведет к гибели? Даже если живое что, могущество Господа Шивы обладает. Потому что слишком много свидетелей оскорбления становится. И в шастрах говорится, тот, кто становится свидетелем оскорбления, сам получит реакции, если что, не разгневался и каким-то образом не пытается наказать оскорбителя. Он получит часть реакции. Какие реакции за вайшнав? У него пропадет желание служить Кришне. И здесь говорится, что Махарадж Рахугана был так разумен, что боялся оскорбить вайшнавов. Это Махарадж Рахугана. Вы представляете, как полубоги боятся вообще услышать любое оскорбление? Стать свидетелями. И поэтому, говорится, нужно, снискав прощение вайшнава, очень много святых имен повторять. Почему? Потому что вайшнавы, полубоги, которые являются вайшнавами, они не будут трогать того, кто поганца. Они просто увидят, что этот человек попросил прощения, и он начал воспевать святое имя. В страхе потерять духовную связь с Кришной и с преданными, с божеством, со святым именем. И вайшнавы, полубоги, поскольку они являются вайшнавами, они могут что? Видя такое настроение, стать снисходительными, простить. Ну ладно. Но говорится, такому человеку нужно будет прилагать очень много усилий, чтобы не потерять этот вкус. Очень много усилий в воспевании. Даже если он снискал прощение такой личности. Таково положение вещей, Хари Кришна. О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ. Поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня это вовсе не оправдывает. Даже если обладать могуществом и силой Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает, тот, кто нанес оскорбление лотосным стопам вайшнава, обрекает себя на скорую гибель. Хари Рам. Когда мы их эксплуатируем, на самом деле не заботимся о их духовной жизни, просто эксплуатируем, делаем из них своих слуг личных. Это очень опасный момент. Они должны быть слугами, младшие преданные должны быть слугами старших преданных. Но старшие преданные не должны быть в умонастроении господ. Они должны быть в умонастроении помощников, заботящихся о их духовном прогрессе. Вот в чем разница. Они должны быть слугами старших преданных. Но старшие преданные не должны быть господами. Они должны быть госвами, а не годаты. Они не должны использовать этих людей для своих каких-то чувственных наслаждений. Они должны на самом деле заботиться о их духовной жизни. Understood? Это означает с младшими преданными общаться. Когда вы постоянно говорите правду, пытаетесь их удержать от неправильного настроения, даже какие-то отклонения всегда есть. Кришна говорит, в этом мире любое усилие сопровождается чем? Недостатками. Но это не дает нам права не исполнять своего долга. А в чем долг старшего по отношению к младшим? Заботиться о их духовном прогрессе. А когда человек не понимает каких-то своих отклонений, своей неправоты, ему очень сложно прогрессировать. Поэтому иногда приходится ложное эго подрубать. То есть говорить какие-то неприятные вещи. Но поскольку есть отношения, кто-то принимает нас за старшего преданного, он как бы не принимает это как оскорбление, как хулу, близко к сердцу. Он задумывается, да, наверняка я так неправильно делаю. Да, я точно, я правильно. На самом деле он говорит правильно. Я потерял настроение правдивости, потерял какую-то реальность, что-то из себя стал выпендривать. Иногда нам полезно это слышать от старших преданных. Это больно очень, но это очень благоприятно. Поэтому Чинаки Пандит говорил, пожалеешь плетку, что? Потеряешь детку. Поэтому иногда выпороть нас надо хорошенько. В рот нам пописать и плюнуть смачно физиономию.

Отец, царь, гуру и браман может треснуть. Хорошенько подойти, как влепить. Но гуру-то может влепить любому из своих учеников. Но брамана может влепить только тем, кто принимает его как шикшу. Только тому он может влепить. Взять палку по башке, как дать. Сковородой, чем угодно. И чем сильнее даст, тем больше милости. Оскорбление можно нанести речью. А речь наша выскакивает, когда в уме мы оскорбительно настроены. Потому что ложное эго, оно трансформируется сначала в ум, потом в язык, потом в гениталии. Вот почему у нас все время проблемы с башкой, с речью и пись-пись. Детям до 16. Почему дети? Где билет, покажи. Кто пустил ее без паспорта? На мои лекции. Мои лекции такие эротические какие-то. Еще есть вопросы у вас какие-то? Когда видишь, что кто-то не соблюдает это, мы должны обращаться к их авторитетам, кого они принимают авторитетом. В вайшнавском этикете говорится, мы сами не должны их поправлять. Иначе они обозлятся, оскорбить. Они будут думать, что мы их оскорбляем. Иногда люди, когда вы их поправляете, они думают, что вы оскорбление им наносите. Помнишь, я рассказывал, как птицы жили в гнездах, и началась буря, и они в гнездах укрылись, птицы. И стали смотреть, что обезьяны никуда не деваются, просто на дереве сидят и трясутся от бури. И птицы подлетели и говорят, ничего себе, у нас один клюв, и мы построили себе здание, ну эти вот, убежища. А у вас руки есть, ноги, все, так вы можете себе вообще такие убежища построить. Так чего ж, почему вы не строите? И что подумали обезьяны? Это было абсолютно правильно. Обезьяны подумали, они еще там укрыты, еще над нами издеваются сволочи. Ну, сейчас буря закончится, посмотрим. Буря закончилась, они залезли и разорили их, разломали и раздавили их яйца. И это Хитопадеша. Там говорится, что так и человек, который пытается наставлять глупого человека, он только его злит. Говорится, давать глупцу хороший совет, это только злить его. Подобно, что поить змею, чем... молоком. Мне от этого только еще больше яду прибавляется. Поэтому мы обращаемся к тем личностям, которые будут слушать. Ну вот, допустим, представим, что я вижу, что у тебя какие-то проблемы. Я должен найти такого человека, которого ты полностью принимаешь, это, и ему сказать. Дианка такая сумасшедшая, такая вообще. Он должен это слушать. Потом должен тебе передать. Ты знаешь, мужик один приходил. Вообще нравится. Он вообще тебя так оскорблял вообще. Иди, убей его на нож. Иди, башка. И все. И все решено. Сенат с вами доволен. Ну, на ябедничество. Подставить. Подстава называется. В простонародье. Еще? Когда у нас сердца нету, как я это делаю? Когда у нас нету сердца?